Глава 8. Нино удалось взять кредиты под поручительство Ника и быстро вложить все свои средства в нужные акции. Ник, в свою очередь, тоже вложил все, что мог. Мы с Вильте тоже проделали эту работу без всяких проблем. Рон мне не докладывал о своих действиях, но я ждал, что когда-то и что-то он мне все-таки расскажет. Возможно, даже поблагодарит. Это самое главное. В последний момент я и люди дал подсказку насчет того, как срочно и акции каких компаний нужно купить. Она мне сообщила, что все сделала так, как считала нужным, и строго в соответствии с моими рекомендациями. Поскольку мы с Вильте вложили в эти акции все, что только могли, то мне пришлось написать отчеты о тратах на оперативные расходы. Суммы уже накопились значительные. Я попросил Крупина поторопиться в этом направлении. Оперировать наличностью можно было только через тайники, поэтому все взаиморасчеты с ГРУ я делал примерно один раз в год. Из своих средств рассчитывался с Людой и вообще нес все расходы по службе. А потом мне всегда все скрупулезно возмещалось. Причем быстро и безо всяких вопросов и соответствующих разговоров. Видимо, если под моим отчетом ставил свою визу генерал Крупин, а ранее Громов или Коваленко, то все эти финансисты не могли и рта открыть. Ну и отлично. В этом направлении был полный порядок. Так и должно быть. Тем более об этом всем шла речь ранее в моих сообщениях по конкретным делам. Что-то там себе наваривать даже в мыслях не было. Для нелегала это будет определенный психологический слом. Причем устроенный своими же руками. Самая прямая дорога к провалу и предательству. Мы с Вильте это очень хорошо понимали, и все соблазны смело отметали именно поэтому, а не исходя из высокопарных, но правильных и уважаемых принципов. Но и они имели моральное значение. Это все хорошо работает только совместно, комплексно. У Вильте в СВР был похожий подход, но у нее расходы были совсем небольшие, поэтому она вообще неохотно всем этим занималась. Я очень пристально следил за женой. Нет, не было у меня уже никаких сомнений насчет ее прошлых дел. Я ей верил на этот счет почти безгранично. Ее забота о наших детях, обо мне, не оставляла сомнений в то время. Соответственно, укрепился и мой нравственный дух. Поэтому я с большим трудом, но переборол появившиеся с новой силой мысли о Нино. Действительно, мне это давалось с огромным напряжением сил. И я просто старался о ней не думать, лишний раз не видеть и не разговаривать. Но в этом вопросе еще подключался и разум, а второй мой «я», мой ментор, постоянно задавал мне вопросы. «После этого тебе с ней легче будет служить или сложнее? А не получится ли так, что она начнет тебе звонить и говорить что-то типа «я соскучилась»? Или «а почему ты мне не позвонил?» Или «почему ты меня не поздравил?» И тому подобное. Жуть. Сейчас совсем другая парадигма в наших отношениях, основанная на идее служения России и взаимопомощи. Взять и ради страсти все сломать? Ну и вопрос с Вильте был совсем не праздным. Для многих прозвучат мои размышления чересчур напыщенно, слащаво и пафосно. Тем не менее, надо понимать, что быть нелегалом с идеалом — рубить бабло, наслаждаться всем, чем можно, и тому подобное, теоретически можно. Можно и практически. Но с такими идеалами ты неминуемо будешь снижать степень риска, что приведет к снижению качества твоей работы. Неизбежно понятие «служба» станет второстепенным. И как далеко с такими идеями до очень выгодной сделки с ЦРУ ФБР? Кроме того, невероятно легкая система отчетности и возмещения моих затрат тоже неспроста. Это ГРУ. И здесь понимают, что стоит только создать хоть минимальные трудности для нелегалов в этом вопросе. Жди проблем и беды. Только в ночь с пятницы на субботу мне удалось посетить тайник и забрать направленные Крупиным материалы. Просидел за материалами до утра и решил в разговоре с Роном никаких решительных шагов не делать. Я не готов. Слишком сложно. И Рон легко меня переиграет в этом бою. Самым главным и в самом отчаянном поединке с ним. Надо готовиться, разбираться, писать диалог. Он на 3 головы выше меня во всех этих финансовых вопросах. Да и общая эрудиция у него выше. Оснований думать по-другому у меня так и не появилось. Какие практические выводы? С Роном встречаюсь. Прямо ему говорю, что пока нет ясности от партнеров. Не сомневаюсь, что он поверит. Он очень осторожный. Выпиваем, общаемся. Но как с ним тяжело. Общих и интересных для нас обоих тем практически нет. Мне он как личность стал как-то вообще неинтересен. С трудом поддерживаю разговор. А как меня учили в Подмосковье? Мне говорили, что мой собеседник это чувствует, видит, и это очень-очень плохо. Надо держать контакт. Но какую тему затронуть? Да так, чтобы нам обоим было интересно. Черт, не понимаю ничего. Вроде бы он нормальный офицер. Но больше всего интересует тема денег, то есть финансов и инвестиций. Стоп! А так ли это? Интуиция мне подсказывала, что я где-то ошибаюсь, что по-настоящему у него интерес в военной теме. Но как с ним говорить, если он не хочет? Это первое и самое главное. Ему со мной военная тема неинтересна. Во-вторых, я даже в нашем генштабе не служил. Вообще ни в каком штабе не служил. Не был даже начальником штаба батальона, тем более полка и выше. Моя последняя должность — командир мотострелковой роты в мирное время, сокращенного состава, где солдат было человек около 20 и 12 БТР-70. Надо мной подшучивали и называли командиром корпуса, в том смысле, что на 5 БТР не стояло двигателей. Одни корпуса без вооружения. Снял, естественно, вооружение от греха подальше. А их на этом чуде советской военной техники аж по 2 штуки на каждом БТР. Почему по 2 двигателя на одном БТР? Потому что не было бензинового двигателя как такового, который мог бы таскать эту машину. Поэтому наши инженеры-конструкторы решили поставить на БТР 2 двигателя, качество которых... Не хочу далее развивать эту тему. Сейчас любой может обругать СССР. И я его тогда, только тогда, материл, на чем свет стоит. А как его не стало, так перестал это делать. Не хочу. Вот так и называли меня командиром корпусов БТР. Шутку, конечно. Моего друга, командира танковой роты, называли в шутку командиром танковых корпусов. Но там двигатели хорошие, просто плохо перенесли фантастическую афганскую пыль. А в том БТР в придачу к 2 двигателям 2 коробки переключения передач. И вообще роте всегда обеспечен твердый неуд за состояние вооружения и военной техники. На самом деле я был в душе командиром боевого, полностью укомплектованного личным составом, техникой и вооружением мотострелкового взвода на БМП-2. Отличная машина. Так им и остался. Взвода, даже не роты. Это и есть мой реальный уровень как командира. Правда есть правда. И вот как мне с Роном общую тему разговора поддерживать? Как подготовить и держать интересный разговор? Как? Нино? Тема хорошая. Но как к ней подойти и как зацепиться? Нереально. Что еще можно придумать, чтобы тупо не убивать время? Вдруг в голове промелькнула мысль. Рон мне сказал о том, что любит в свободное время читать. Я попробовал тогда продолжить этот разговор, но он не захотел. Почему? Скорее всего, он подумал, что я наверняка читаю что-то такое, что ему неинтересно. С чего он взял? А ты как думаешь? Ты думаешь, что мы с ним читаем одни и те же книги? Нет, я уверен, что это не так. Вот и он так же решил и не захотел говорить на эту тему. Стоп! А что там читала рыжая, когда отдыхала после встречи с Роном в кафе? Черт! Совсем забыл! Я же хотел купить и прочитать эту книгу. Потом забросил, когда понял, что рыжая мне не нужна и неинтересна. А может быть такое, что именно Рон подарил ей прочитанную и уже ненужную ему книгу? Сомнительно. Проституткам книги не дарят, и о них не разговаривают. Вот и пример шаблонного мышления. Не каких-то там тупых советских генералов, а мой личный. А как нас учили? Отойдем от шаблонов и стереотипов. Так мог Рон подарить рыжей книжку? Вполне. Она ее в кафе читала и находилась, судя по количеству перелистанных страниц, в самом начале. А мог Рон ранее рекомендовать ей прочесть эту книгу? И что, она, когда идет с ним трахаться, берет эту книгу с собой? Глупость. А если она читает в дороге или в ожидании? А ведь так и было. А если сама рыжая любит читать? Это вполне возможно. Тогда с книги выйдет холостой выстрел. Времени у меня целый день. Надо купить книгу в интернете и срочно начать читать. Спать хочется. Надо. Майкл Шейбан. Потрясающее приключение кавалера и Клея. Начал. Это пытка. Да, пулитцеровская премия. Видимо, это восходящая знаменитость. Но не мое. Не критикую и не обливаю эту работу черной краской. Но совсем не мое. Терпел и читал, старался вдумываться, понять. Ну вот как мне, воспитанному на произведениях о Великой Отечественной войне, ну пусть даже и в терминологии о Второй мировой войне, читать книгу о том, как еврейский мальчик в оккупированной Праге, самое главное, в итоге выживает. Слава богу! Но я знал другую историю про русских. Белорусских, украинских, латышских, эстонских, литовских, евреях. Нас, школьников, советских пионеров, неоднократно возили в Солоспилсский концлагерь. Он расположен километрах в 20 от Риги. И мы не называли эти поездки экскурсией. Известность лагерь получил из-за содержания в нем малолетних узников, которые затем стали использоваться для отбора крови для раненых немецких солдат, вследствие чего дети быстро погибали. Изначально лагерь создавался для прибывающих в Латвию депортированных из Германии евреев с целью селекции и последующего уничтожения. Они и начали строить этот лагерь в октябре 1941 года. Из привезенных в Латвию иностранных евреев в Солоспилс отправляли только трудоспособных. Многие из них погибли от голода и непосильного труда. Впоследствии в Солоспилс также помещали латвийских евреев. Однако евреи составили в итоге меньшинство узников лагеря. В дальнейшем в лагере заключали советских военнопленных. Знал, как наши евреи самоотверженно воевали за нашу родину. Я был воспитан на подвигах таких евреев, как Диген Ион Лазаревич, ас среди танкистов, настоящий командир и русский офицер. Зато критики этого произведения писали, что книга Майка — это «Война и мир» на американский лад, то есть без аристократов, но с супергероями. Так и хотелось спросить, читали ли они «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого? Сомневаюсь. Или ничего-то вы в нас не понимаете? Успел осилить эту книгу. Но как это сложно. Не просто быстренько, то есть не по диагонали, прочитать, а вдумчиво осмысливать дрянь, которая тебе категорически не нравится, которая тебе ненавистна, от которой тебя тошнит. Но надо. Надо. И это тоже часть работы разведчика. Это тоже часть той самой рутины, той самой мыслительной и подготовительной деятельности. По окончании чтения книги Майка вздохнул с облегчением. Я выполнил эту сложнейшую для меня задачу, и это сродни издевательству над моим мозгом, над моим мировоззрением. А примерно через полчаса, после некоторого осмысления, пришел к выводу о пользе проделанной работы. Безусловно, эта книга популярна, пусть и искусственна. Безусловно, она будет участвовать в формировании общественного сознания населения. Безусловно, она укладывается в местное мироощущение. И я его должен знать, понимать, учитывать, возможно, делать вид, что уважаю таких писателей. Все-таки не напрасны мои мучения и насилие над сознанием. Постарался задвинуть свой очень критический взгляд очень и очень далеко. И если изначально я думал аккуратно начать разговор с Роном о книге, избегая острых углов, не критикуя сильно, тем более не поливая грязью этого писателя, то по пути принял обратное решение. А что? Зато будет искренне, а он это обязательно поймет, почувствует. Будет не согласен? Хорошо, посмотрим. В конце концов, я купил и прочитал книгу, поэтому могу критиковать это произведение с чистой совестью. Нормально обсудим и поспорим. Вон, моя актриса, как она по политике цепляла Ричарда? Ричарда! И только выросла в его глазах. Он в ней человека увидел, а не просто побаловаться и забыть. Прекрасный урок я тогда получил от Нино. И нет ничего позорного и страшного, когда учишься у своих подчиненных. Я в Афганистане очень внимательно слушал своих сержантов и солдат, хотя непременно поступал так, как считал нужным. Мне многое дал их солдатский взгляд и опыт.